Выписать. Да, выписать. Воевать собрались. Володь ничего не ответил, на врача не глядел. Владимир Афанасьевич, дорогой мой, вы же сами врач. И не в первый раз ультиматум вам предъявляете. Смешно, право. Я ваш анализ нынче смотрел. И не с таким белком люди воюют. Очень жаль, если это так. Я не могу, сказал Володя, поймите, не могу. Ну и я не могу, беря в руки газету и тем самым давая понять, что разговор окончен, сказал дежурный врач. Не могу, золотце мое, не сердитесь, идите себе спать. Я велю сестре снотворный вам принести. Когда Володя вернулся, Костюкевич не спал, перелистывал томик «Войны и мира». Настольная лампочка ярко освещала его тонкое лицо, очень черные дугами брови. «Послушай, Андрей», — садясь на свою кровать, громким шепотом сказал Устименко, — «можешь мне сделать одолжение?» «Разумеется», — явно наслаждаясь какими-то толстовскими строчками и не слишком внимательно слушая Устименко, согласился Костюкевич. «Большое одолжение!» И, торопясь и даже запинаясь от волнения, Устименко рассказал военному инженеру свой еще не слишком точно разработанный в общих, так сказать, чертах план. «Ладно, хорошо, ты только выслушай», — прервал его Костюкевич и, устроившись поудобнее, приготовился было читать из Толстого. Но Володя не позволил. «Хорошо», — сказал он, — «я выслушаю, но только ты прежде ответь». «Да я ведь ответил, пожалуйста». Ответил, не понимая. «Это длинная работа, ни день и ни два, и скучная. Ты мне будешь поставлять материал для анализов». «Для научной работы?» «Ни для какой, ни для научной. Для того, чтобы меня выписали. Дело в том, что почки, вырабатывая...» «А да пожалуйста, ну что мне, жалко, что ли?» — прервал Володя, уже раздражаясь, Костюкевич. «Всю палату могу обеспечить. Только если потом помрешь, меня не винить, а теперь слушай». И он стал читать шепотом Володе знаменитую сцену, происходящую после смерти Пети Ростова, когда Долохов приказывает казакам не брать пленных. Денисов не отвечал. Он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью уже побледневшее лицо Пети. «Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь!» — вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него. «А?» — спросил Костюкевич. «Вот какие листовки-то надо писать!» Володя молчал. Костюкевич сел на своей кровати и увидел, что по лицу Устименки катились слезы. Три письма. Письмо первое. «Милая родная Аглая Петровна, из письма отца, очень лаконичного, вы же знаете его манеру писать, поняла, что вы в госпитале. Ранены? Пыталась подумать об отпуске, хоть на несколько дней к вам в Москву, но вы поймете, просить совести не хватило. У нас сейчас горячка, а работа у меня ответственная. Я тут в немалом чине экспедиторши. Знаете, что это такое? Мы, экспедиторши, работаем в службе крови. Мы доставляем кровь для переливания туда, где эта кровь нужна. Нужна она обычно там, где бои. А когда бои, то дороги и обстреливают, и бомбят, но кровь не ждет, вернее, ее ждут, эту самую драгоценную кровь. Следовательно, мы, экспедиторши, к маме на ручки, как любит выражаться известный вам В.А. Устименко, попроситься не можем. Вот и хлебаем всякие страхи на этих военных дорогах с нашими чемоданами. Последние дни я даже верхом ездить обучилась. Дали мне лошаденку мохнатую, пузатую, тихонькую. Мы с ней трюхаем нашими болотами. Ночь теперь белая, за темнотой тоже не укроешься. Страшно мне бывает, Аглая Петровна, не сердитесь, что так пишу. Валуны, болот, туманчик, а мины воют, а из пулеметов бьют, И все это по мне, Варе Степановой, и по моему чемодану с кровью».